Номиналистическая критика томизма. Приоритет воли над разумом. Как уже отмечалось, средневековая философия вобрала в себя две различные традиции – христианское откровение и античную философию. В учении Фомы возобладало последнее. Напротив, критики томизма апеллируют к библейской традиции, в рамках которой воля, прежде всего божественная воля, всемогущество Бога, стоит выше разума и определяет его. Расцвет номинализма приходится на 13 и особенно 14 века. Его главные представители Уильям Оккам 1285-1349, Иоганн Буридан, конец 13-14 век, Николай из Отрекура, 14 век и другие. В номинализме пересматривается характерное для аристотелевской традиции Альберт Великий, Фома Аквинский, трактовка бытия, предполагающая тесную связь бытия с категорией сущности. Хотя Фома и проводил различия между бытием и сущностью, ибо только в Боге бытие и сущность совпадают, однако считал, что сущность стоит к бытию ближе всех остальных категорий. А поскольку сущность постигается не чувствами, а только умом, то отсюда вытекает, с одной стороны, приоритет разума, а с другой — иерархическая структура тварного мира. В номинализме определяющее значение получает идея божественного всемогущества, а творение рассматривается как акт божественной воли. Здесь номиналисты опираются на учение Дунса Скотта около 1266-1308, который обосновывал зависимость разума от воли и считал божественную волю причиной всякого бытия. Однако номиналисты пошли дальше Дунса Скотта. Если тот считал, что в воле Бога был выбор сущностей, которые он хотел сотворить, то Уильям Оккам упразднил само понятие сущности, лишив его того основания, которое она имела в ранней и средней схоластике, а именно тезиса о существовании идей, общих понятий, в божественном уме. Идеи, согласно Оккаму, не существуют в божественном уме в качестве прообразов вещей. Сначала Бог творит вещи своей волей, а идея возникает в его уме уже после вещей, как представление вещей. Номиналисты не разрывают и с Аристотелем, но дают его философии иную, чем Фома, интерпретацию, опираясь на учение Аристотеля о первичной сущности как единичном индивидууме. Согласно Оккаму, реально существует лишь единичное. Любая вещь вне души единична, и только в познающей душе возникают общие понятия. С этой точки зрения сущность, субстанция утрачивает свое значение чего-то самостоятельно сущего, которому принадлежат акциденции, не имеющие бытия помимо субстанций. Бог, согласно номиналистам, может создать любую акциденцию, не нуждаясь для этого в субстанции. Понятно, что при этом различение субстанциональных и акцидентальных форм теряет свое значение, и главное понятие томизма, понятие субстанциональной формы, больше не признается необходимым. В результате умопостигаемое бытие вещи, сущность, и ее простое эмпирически данное бытие явление оказываются тождественными. Номинализм не признает различных бытийных уровней вещей, их онтологической иерархии. Отсюда равный интерес ко всем деталям и подробностям эмпирического мира. Ориентация на опыт — характерная черта номинализма, которую впоследствии принимают наследники средневекового номинализма, английские философы эмпирического направления Бекон, Лок, Юм. Номинализм формирует новое представление о познании и природе познающего ума. Поскольку познание направлено не на сущность вещи, а на вещь в ее единичности, то оно есть интуитивное познание, созерцание отдельных свойств вещи. Его предметом оказываются акциденции, и знание трактуется как установление связи между явлениями. Это ведет к пересмотру аристотелевской и томистской логики и онтологии, для которых субстанция есть условие возможности отношений. Не случайно в томизме гносеология, учение о познании, не существует независимо от онтологии, учение о бытии. Теоретическая способность в номинализме утрачивает свой онтологический характер. Умы больше не рассматриваются как высшие в иерархии сотворенных сущих. Ум, с точки зрения Николая из Атрикура, есть не бытие, а представление о бытии, направленность на бытие. Так, в номинализме формируется представление о субъекте, противостоящем объекту как особого рода реальности, и о познании как субъект-объектном отношении. Такой подход способствует выделению гносеологии в самостоятельную область исследования. Но одновременно возникает субъективистское истолкование ума, человеческого духа, рождается убеждение, что явления психического ряда достовернее физических, поскольку даны нам непосредственно, тогда как физические опосредованно. В теологии при этом подчеркивается приоритет веры над знанием, воли над разумом, практически нравственного начала перед теоретическим. В целом номинализм в значительной мере определил направление и характер развития как философии, так и экспериментально-математического естествознания XVI-XVII веков. Именно с номинализмом было связано также и развитие материализма в эпоху Возрождения и в новое время.